Человек редко знает день своей смерти. Еще реже ему удается перескочить роковую дату. Если все это и случится, то никак не раньше четверга. Четверг нам был не нужен. Все, из-за чего мы вернулись, пришлось на среду. А днем позже я превратился в мишень, и моя голова стала для кого-то заветным кружочком, за попадание в который полагается приз. Киллеры. Это слово я услышал от Миши-младшего, но тогда не обратил на него никакого внимания. Теперь я понял, что ни с килем, ни с килькой оно не имеет ничего общего, и в сложном причинно-следственном ребусе стало одной загадкой больше. Мое собственное прошлое, кроме неизвестных мне событий, хранило еще и новый жизненный опыт. Я опять переставил календарь в часах на 2001 год, но Ксения, посмотрев на циферблат, сказала: «Не среда, а воскресенье. Я ведь тоже руку приложила. Исправлять будем все». «Ну и что ты там сделала? Постой, я попытаюсь догадаться». «Счет в банке открыла. По дешевке купила акции перспективной компании». «Какой ты примитивный. Ну ладно, если хочешь». «Я совершила самое безобидное, наверное, самое опасное, что только могла. Передала матери лекарство». «Извини». Она крепко выпивала и, как бы это сказать, плохо кончила. А еще через несколько лет алкоголизм перестал быть проблемой. Ей бы протянуть еще немного. Ксения опустила голову. Мне хотелось ее утешить, изречь что-нибудь оптимистическое, но я удержался. Она собиралась лишить маму единственной возможности начать новую жизнь. Мы словно оказались на разных полюсах. Спасти мать и протолкнуть рукописи. «Похоже, все в порядке», — заметила Ксения. Нас окружал свободный город. Вряд ли кто-то из прохожих ощущал себя счастливым, но если им рассказать, что ждет в будущем, что их может ожидать через какие-нибудь 5 лет, поверят ли они, узнает ли себя чопорный Адоевский в раздавленном старике, что скажет крепкий розовощекий лейтенант на предложение поработать буфетчиком. Мы все очень уважаем мистера Ричардсона. В Москве полагалось быть живой и суматошной, и она такой и была, пока еще. Люди не имели понятия ни о каком восточном секторе, они называли районы привычными именами. На пересечениях проспектов не стояло голубых ООНовских джипов, и каждый ехал куда хотел. Я вернулся в родной город, он казался мне ближе и понятнее, чем Москва 2006-го. Несмотря на присутствие неопознанного Костика, странного следователя Федорыча, несмотря на все выходки Куцапова и недвусмысленные намерения киллеров, здесь мне дышалось легче. Во всяком случае, здесь я еще не был предателем. «А где жила твоя мама?» — спросил я. «Тебе не стоит со мной ехать. Подожди, я вернусь к вечеру». «Нет, волноваться я буду. Не хочешь, чтобы я знал адрес? Не надо, но одной я тебя не отпущу». «Я на метро поеду. Все в порядке будет». «Метро?» — успокоило. «Слушай, может, не стоит? Исправим только мои ошибки. Вдруг этого будет довольно». «Я вообще сомневаюсь, что у нас что-нибудь выйдет. Слишком многое не на своем месте. Дело ведь не только в бомбах, которые были сброшены на Прибалтику. Сначала они отделились, все три республики, это тоже произошло не сразу. Чего им не жилось в Федерации? Да вот и я о том же. Надо искать первопричину, раз она неизвестна, то придется вычищать все». Ксения и сама не очень верила в то, что говорила. Одинокая алкоголичка бросает пить, и следует ядерный удар по Риге. На московском перекрестке сталкивается несколько машин, и в итоге начинается международный бойкот России. Связи нет. Это события разного порядка, и чтобы найти между ними хоть что-нибудь общее, не хватает даже моего тренированного воображения. Мы подошли к метро, и я с тоской посмотрел на сияющие окна Покушей. Бедолага Ян даже не догадывается, что отказ в получении гражданства – это еще не самое страшное. Он возьмет семью и вернется домой. Адоевским и милиционерам, неугодным оккупационным властям, ехать некуда. Им придется оставаться здесь и устраиваться, кто как сможет. Капризно бибикнув, с проезжей части на газон перед кафе заехала красная машина. «Совсем распоясались», — раздраженно произнесла женщина, которая проходила рядом. Чтобы узнать спортивный ЗИЛ-917, мне хватило даже одного взгляда. Я не удивился. Давно уже было ясно, что мы с Куцаповым — фигуры из одной и той же игры. Как бы мы ни перемещались, далеко друг от друга нам не уйти. Похоже, на этой доске осталось не так уж и много свободных клеток. Куцапов вылез из машины и расслабленно прикрыл дверцу. Ему нравилось производить впечатление. Он любовно погладил сияющую крышу ЗИЛа, едва достававшую ему до груди, и с превосходством оглядел пешеходов. Его самодовольный взор коснулся и меня, но не выделил среди прочих. Словно бы он меня и не помнит, как будто я не угнал его машину, а он не хотел меня за это убить. Стоп, стоп, стоп. К Федоровичу меня таскали в понедельник, а Ксения сказала, что сегодня воскресенье. Еще ничего не случилось. Куцапов сладко потянулся и зашел в покушай. Сквозь стеклянные стены я видел приветственные кивки Яна и его радушную улыбку. Я умудрился пересечься с Куцаповым даже здесь. «Нам нужен транспорт», — сказал я. «Ну и что?» — не поняла Ксения. «Ей известно далеко не все». «У меня как раз завалялась индульгенция на угон». Я похлопал себя по животу, и Ксения сразу же нахмурилась. Для женщины с правильными чертами лица она соображала слишком быстро. Наказания без преступления не бывает, так ведь? Ну, восстановим справедливость. «Мы вернулись не для этого», — быстро ответила она. «И как ты собираешься ее заводить?» Я расстегнул на рубашке две пуговицы и показал ей шрам. «Он есть. Он существует независимо от моего выбора. Следовательно, выбор уже сделан. А ключи наверняка торчат в замке зажигания, иначе у меня ничего не вышло бы». Я был прав. Куцапов даже не потрудился заглушать мотор. Он не привык опасаться за свое имущество. А вот интересно, кем он станет при мистере Ричардсоне? Ну, кем-нибудь да станет, обязательно. Это его карма — быть в струе. Я не представляю, сколько на этот ЗИЛ пошло лака, но его низкий, сужающийся к носу капот казался облитым стеклом. Впереди капот плавно переходил в узкую монофару, между ней и землей оставалось расстояние не более ладони. Колеса ЗИЛа были спрятаны за чуть выгнутые крылья, отчего возникало впечатление, что это вовсе и не машина, а торпеда, решившая передохнуть на бережку. Я не был большим знатоком автомобилей, однако о 917-м кое-что слышал. То, что спортивная машина собирается не на конвейере, а вручную, в количестве 12 штук в год, это естественно. Обивка салона и всякие навороты вроде компьютера и спутниковой связи подбираются индивидуально, и в этом тоже нет ничего особенного. Но сиденье, изготовленное на заказ. Я помнил, как Кнут, брызгая слюной и тыча мне в лицо автомобильным каталогом, расписывал процесс снятия мерок. Для сидения самая важная часть тела – это задница. Задницы у нас с Куцаповым были разные. Я кое-как устроился в чрезмерно глубокой впадине и нежно взялся за руль. В принципе, было удобно. «Случай с угоном – один из немногих, что закончится благополучно», – заверил я Ксению, примериваясь к педалям. Отметина на пузе – вполне умеренная плата за такое большое удовольствие. «Удовольствие?» – с сомнением переспросила она. Я нажал на газ как можно мягче, но этого было довольно, чтобы ЗИЛ перепрыгнул через пешеходную дорожку и, в мгновение ока долетев до рынка, зарылся в пирамиде пустых коробок. Я включил заднюю скорость и, едва коснувшись педали, также молниеносно вернул автомобиль на прежнее место. На газоне остались две черные борозды, а у торговцев фруктами появилась новая работа. Смятые картонки веером разлетелись по траве. В большой и чистой витрине покушай было видно, как Куцапов бросает наполненную рюмку и устремляется к выходу. «Что ж такое удовольствие?» – спросил я сам у себя. «Да вот же оно!» Я вывернул руль и снова дал газу. Когда автомобиль выскочил на асфальт, я просунул руку в открытое окно и, подняв ее вверх, сделал Куцапову бай-бай. Москву я знал неважно, а электронный навигатор попросту не смог включить. Однако для первого выезжа результат был сносным. Те несколько крюков, которые нам пришлось сделать, с лихвой окупились скоростью. Инспекторы на мои выкрутасы не обратили никакого внимания. Видно, машина Куцапова была заговоренной. «Здесь останови», — попросила Ксения, когда мы выскочили на площадь Ермака. «Я подвезу поближе. Ты не узнаешь, где я живу». «Жила». Своего адреса она, конечно, не сказала. Позволить человеку заглянуть в твое прошлое — это то же самое, что перед ним раздеться. Хотя на последнее я все еще не терял надежды. Магнитофон у Куцапова стоял классный. Квадросистема Вега. Мой компьютер вместе с принтером наверняка не стоили столько, сколько одни его динамики. Я смело ткнул в первую попавшуюся кнопку, и каждый уголок кожаного салона возвестил. Аналитического отдела городского АВИР о том, что за последние 6 месяцев количество обращений иностранных граждан за въездными документами на территорию Российской Федерации увеличилось по сравнению с аналогичным периодом. Прошлого года в 4,7 раза. Россия становится все более привлекательной как для гастарбайтеров Запада, так и для беженцев из стран с неблагополучной экономикой. Слов диктора я не слушал, я в них просто купался. Это была самая сладкая музыка на свете, все еще впереди. В 2003 году иммиграционный бум достигнет пика, и властям придется вводить ограничения на въезд иностранцев. Я закурил и с тоской подумал о стимулирующих сигаретах Ксении, а вместе с ними и о новостях, которые мы смотрели по телевизору в моем 2006-м. В моем ли? На меня напало уныние, надо было только как-то отвлечься. У Куцапова наверняка валялась куча кассет, только где их найти. Открыв бардачок, я запустил в него руку и извлек целую стопку пластиковых коробочек в разноцветных обложках. В основном сборники блатных песен. Я покопался еще и наткнулся на что-то тяжелое. Куцапов держал в машине пистолет. Ствол был похож на тот, что приставляли к моему носу. Внезапно мне в голову пришла одна идея. Я выщелкнул из рукоятки обойму и сунул ее в карман, затем проверил рубец на животе. Ничего не изменилось. Глупо. Конечно, глупо. Я вставил обойму обратно и хотел было вернуть оружие на место, но, повинуясь какому-то неосознанному порыву, спрятал пистолет в куртку. Это было большой ошибкой. Через площадь мимо памятника с почетным караулом скаутов ко мне шел постовой. Не переставая крутить на пальце свисток, он вальяжно поправил портупею и кобуру. Выбросить из кармана ствол я не решался, потому что в огромном лобовом стекле наверняка был виден чуть ли не до пяток. Спина похолодела, а руки непроизвольно напряглись. За угон не посадят, уж в этом-то Федорович понимает. Но пистолет... «Старший сержант Алехин, день добрый». Машинку Ксения унесла с собой. «Здрасте. Отличный автомобиль». «А что, если этим стволом уже пользовались?» «Да, спасибо. Здесь остановка запрещена. Лично мне все равно, а гибель эту площадь очень любит». «Какая гибель?» «А вдруг ствол мокрый?» «Инспекция. Вы имеете в виду ГАИ?» «Нет, Куцапов, конечно, псих, но не до такой же степени. Мокрый пистолет он в машине бы не оставил». «Не ГАИ, а ГИБДД. Вы что, проснулись только что?» Кто-то меня уже об этом спрашивал. Так, а что если попробовать убежать, а пистолет выкинуть по дороге? Я сейчас уеду. Простите за нескромный вопрос. А почем такая роскошь? Знаете, не в курсе. Подарок. Друга. Взгляд милиционера ощупал меня с головы до ног, особо выделив оттопыренный карман куртки. Старший сержант постоял еще немного, крутя туда-сюда свисток, пока тот не попал ему по ногтю. «Всего хорошего», — козырнул он. Почти сразу подошла Ксения, я даже подумал, что она вернулась намного раньше и все это время наблюдала издали. Она была не грустной, но какой-то потерянной, точно забыла что-то важное и никак не могла вспомнить. «Мужайся, Ксюш», — неловко выдавил я. «Ой, только не надо мне этого!» Неожиданно взорвалась она. «И не смейте называть меня Ксушей! Я тебе не подружка, а ты мне никто!» Сознавая, что потепление закончилось, я молча завел мотор. «Машину бросим здесь», — сказала она, успокаиваясь. «Ее уже ищут наверняка». «У меня мыслишка появилась. Тот коридор, через который мы проходим». «Дыра», — подсказала Ксения. «Дыра? Ладно. Я никогда не видел, где она кончается. Какие у нее размеры?» «Ты хочешь узнать, пролезет ли в нее вот этот автомобиль?» «Ты что, серьезно?» «Ну так можно или нельзя?» «Этого никто еще не делал. Но дырокол такую возможность, в общем, предусматривает». «Дыра, дырокол. Изящно. Так ты не возражаешь?» «Знаешь, я уже начинаю бояться твоих выдумок». Мы уехали с площади, где, по словам милиционера, с минуты на минуту могла появиться какая-то ГИБДД с неподходящей для дороги кличкой. Мы собирались перебраться в среду, но для этого надо было найти какое-то тихое место. «Себя видела? Я хочу сказать тебе, удалось с собой встретиться?» «Да», — ответила Ксения, чуть помедлив. «Странно, я теперь вспомнила эту встречу. Иногда в памяти всплывают события такой давности. Удивительно, как они могли там сохраниться. Ну, наверное, проделки подсознания. Что ты можешь помнить, если с тобой этого не было?» «Почему же не было?» — запротестовала Ксения. «Я только что с ней разговаривала». «Ну вот видишь, ты говоришь о ней в третьем лице. Она же это не совсем ты. Другая личность, я со своей младшей версией вот общался несколько дней, и ничего, никаких лишних воспоминаний, потому что в моей жизни таких встреч не было». Она с сомнением покосилась на меня и улыбнулась. Кажется, до нее дошло, я спорил не для того, чтобы в чем-то ее убедить, а только за тем, чтобы отвлечь. «Я думаю, вон тот переулок подойдет», — сказала она. Она уже не сердилась, а я радовался тому, что все-таки сумел кое-что узнать. Ксения родилась до 2001 года, и нас разделяли, по крайней мере, не века. Переулок и вправду оказался симпатичный. Он оканчивался каким-то складом, обнесенным ржавым металлическим забором. Такие заборы строят на месяц, и потом они стоят несколько лет. Дома вокруг выглядели пустыми и безжизненными. Просидев в машине с полчаса, мы не увидели ни одного человека. «Давай дождемся темноты». «Нет, опасно», — возразил я. «Тачку действительно ищут, причем не только милиция. Если Куцапов доберется до нас первыми, то мое тело могут украсить новые шрамы. Мне бы этого не очень хотелось. Так что, знаешь, дырявить, наверное, будем прямо сейчас». «Я правильно выразился?» «А с каких это пор ты стал решать за меня, Миш? Дракол у меня, и эта операция тоже моя». «Ну, я в начальники не лезу. Просто, ты знаешь, твой страх оказаться замеченным — это уже какая-то мания. Мы ведь и так наследили, где только могли. Так что соблюдать секретность, по-моему, поздно. Важно, чтобы итог был нормальный». «Любой ценой», — произнесла она задумчиво. «Что?» «Ты забыл добавить. Нужный итог любой ценой». «Ладно, заводи», — сказала Ксения и вышла из машины. Я не заметил, как она включила дырокол, только увидел впереди знакомое колебание воздуха. «Давай», — махнула она. Дверь в другое время, или дыра, как называла ее Ксения, была по площади намного больше тех, через которые мне уже доводилось проходить. Я медленно подъехал к мерцающей плоскости и вопросительно посмотрел на девушку. «Вписываешься», — ответила она, неверно истолковав мои сомнения. Я нажал на газ, подавляя в себе желание выпрыгнуть. Куда вела открытая Ксении дверь? С чего я взял, что обязательно в среду? Почему не в пятницу какого-нибудь 1985-го? Даже если ее дырокол, как и машинка Мефодия, пробивает время только на 20 лет, этого вполне довольно, чтобы отправить меня к черту на кулички. Вползая в полупрозрачную поверхность, ЗИЛ постепенно в ней исчезал. Сквозь струящуюся дымку проглядывал и грязно-желтый угол дома, и кривые прутья ограды, даже кое-какой мусор на дороге, но не было только красного капота, с отсутствием которого рассудок никак не хотел мириться. Автомобиль обрывался там, где начиналась дыра, и она продолжала не спеша пожирать его кузов. Наконец настал тот момент, когда надо было выбирать. В салоне под приборной доской уже образовалась брешь, и педали торчали прямо из пустоты. Я инстинктивно отдернул ногу, и машина остановилась. Зил реагировал. Он был не просто разрублен надвое, эти части еще и разбежались по разным временам, однако машина по-прежнему являлась одним целым. Педаль находилась здесь, а двигатель на расстоянии 3 суток, и они каким-то образом взаимодействовали. Я обернулся. Ксения шла позади. Это ничего не значило, но мне стало легче. Я проехал еще немного, пока не уперся в забор. Те же прутья, тот же облупленный дом слева, будто бы мы никуда и не переносились. «Мы?» Я выскочил наружу. Дыра, мутное пятно 3-метрового диаметра, продолжала стоять поперек улицы, уходя основанием в серый асфальт. Ксении не было. Все-таки я оказался прав. Жалко, что меня одурачили так незатейливо. Она могла бы придумать что-нибудь поинтересней. Ну ладно. Первый вопрос, куда она меня закинула? Я вернулся в машину и включил радио. Все станции передавали одну только музыку, но их было много, работавших станций, и уже одно это радовало. Правая дверь открылась, и рядом села Ксения. «Я не очень задержалась?» — невозмутимо спросила она. «Ты меня не бросила?» «Нет, конечно. А ты подумал, что я... Ну, что я еще мог подумать? Опять замороженным бегала?» «Не злись, я минуты забыла». «Какие минуты?» «Ну, которые на табло выставила. Когда ты заехал в дыру, я решила проверить, отразилось ли на будущем то, что я забрала у матери лекарства». «Ну и?» Ксения медленно покачала головой. «Так это же хорошо. Значит, твои таблетки ни на что не влияют. Можешь снова сходить домой и все отдать». «Ты правда принимаешь мои проблемы так близко к сердцу?» «Ты что там в своем будущем? Совсем одна одинешенька?» — серьезно спросил я. «С чего ты взял?» Ксения снова захлопнулась, как моллюск в раковине. «Поехали давай. И прекрати дергать часы. Я все скажу, когда сочту нужным». «Среда. 15:50», — добавила она после паузы. Свой ЗИЛ Куцапов разыскивал уже 4-й день. Об этом я вспомнил, когда с нами поравнялась белая «Волга гибели», и один из ее седоков на ходу заглянул в наш салон. «Расслабься», — сказал я Ксении, вцепляясь в руль мертвой хваткой. Она непринужденно закинула ногу на ногу и отвратительно подмигнула молодому инспектору. «Может, воздушный поцелуй ему еще пошлешь?» — проскрежетал я. «Отстань, мне нравится», — нагло ответила она, не сводя глаз с разомлевшего парня. «Вот так вы нашего брата и дурите», — сказал я, когда «Волга» отклеилась и куда-то свернула. «Не о том ты сейчас думаешь. Лучше соображай, что в ресторане делать. Скоро начнется». Мы прибыли как раз вовремя. Ансамбль на грузовике уже играл вступление. Я проехал еще 2 квартала и, развернувшись, заглушил мотор. Отсюда зрители казались пестрой однородной массой, но ближе останавливаться было нельзя. Уж больно приметная у Куцапова машина. «Ну, пожелай мне что-нибудь», — попросил я. «А ты что, в одиночку идти собрался?» «Ну, конечно, там же стрелять будут. И вообще я... Я не хочу, чтобы ты видела, как Миша... Ну, не я, а местный. Твой Миша поганец вообще-то. Но я вас с ним не отождествляю». «Ну, вот и Куцапов тоже», — пробормотал я. «А чем мы отличаемся, я до сих пор так и не понял». Затеряться среди 5 десятков зевак было несложно. Я встал сзади так, чтобы видеть все спины одновременно, и прислушался к выкрикам дородного мексиканца. Он уже заканчивал охаивать конкурентов и с минуты на минуту должен был перейти к дифирамбам в адрес вновь открывающегося заведения. Я тревожно посмотрел в сторону припаркованного ЗИЛа, и у меня подкосились ноги. Мимо него проезжал точно такой же автомобиль. Ярко-красный ЗИЛ 917 подрулил к ресторану и влез передними колесами на газон. Двери открылись, и из машины появился не вполне трезвый Куцапов. За ним вывалились Кеша и третий субъект, имени которого я не знал. «Вторая за копейку, третья бесплатно», — бодро объявил мексиканец. «Сейчас что-то закричит про четвертую». «Отвечаешь?» — проревел Куцапов. «Зайдите и убедитесь», — предложил зазывало. Троица поднялась на невысокое крылечко и скрылась внутри. Я опять посмотрел на машину, где сидела Ксения. Но не могли же мы перепутать. Да и что, собственно говоря, здесь спутывать? Вот ресторан, вот мексиканец, вот те самые воздушные шарики. Через некоторое время Куцапов вышел на улицу и, шатаясь, приблизился к Зилу. Он открыл дверцу и, встав на сиденье коленями так, что снаружи остались только его пыльные подошвы и обширный зад. Повозившись в машине несколько секунд, он вернулся обратно. «Лучшая еда и лучшие напитки!» — выкрикнул мексиканец. Худощавый гитарист завершил песню головокружительным пассажем и сразу же, без паузы, вернулся к предыдущей. У меня появилось подозрение, что музыканты играют под фонограмму, которая состоит всего из двух вещей. «От Москвы до самых до окраин», — затянул глашатый, потрясая высоко поднятыми руками, и тут я заметил в толпе свой затылок. Это было непривычно — узнать самого себя сзади. Спина совсем не то, что человек видит в зеркале, тем не менее я ее узнал. Гораздо труднее было угадать в сутулом, давно не стриженном мужике Мишу-младшего. Вряд ли кто-то мог догадаться, что двое типов, стоявших впереди, — это одно и то же. «А за четвертую доплачиваете?» — услышал я рядом надтреснутый высокий голос. Оба Михаила немного подождали и, перекинувшись короткими фразами, пошли к ресторану. Я потихоньку двинулся за ними, но у самого входа остановился, чуть позже. Изнутри несся обычный гомон, в котором не выделялось ни одной напряженной интонации. Я потрогал живот, чтобы проверить, не выпал ли пистолет. Наконец в кафе раздался первый визг, пробный, неуверенный, будто дамочка, раскрывшая рот, вдруг засомневалась, а есть ли повод. Повод был, это подтвердили несколько воплей, расцветивших внезапное затишье. Я ринулся внутрь, обегая Зил слева. Только сейчас я обнаружил, что сбоку машина разбита, но времени не было совсем. На улицу, давясь в дверях и пихая друг друга, выбегали багровые посетители. Пробиться сквозь обезумевшее стадо было невозможно. И в помещение я попал только после того, как его покинул последний едок, до ушей перепачканный в горчице. Мелькнула тревожная мысль, не опоздал ли. В кафе царил хаос. Столы с остатками закуски были сдвинуты к стенам, опрокинутые стулья громоздились, как противотанковые ежи. Пол представлял из себя огромную палитру, на которой преобладали алые тона кетчупа. В дальнем углу стояли четверо – я, Куцапов и оба его подручных. Миши-младшего нигде не было видно. Похоже, что ему удалось вырваться вместе с толпой. Я остановился посередине, дико соображая, что же делать дальше. Я не учел, что любая операция начинается с плана, но думать об этом сейчас было поздно. Похоже, меня не заметили. Немая сцена в углу продолжалась. Куцапов медленно и тягуче расстегнул пиджак и сунул правую руку под мышку. «Пора что-то делать, иначе зачем я здесь?» Я выхватил из-за пояса пистолет и, направив его вверх, нажал на курок. Выстрела не было, на то и предохранитель, чтобы раздолбая вроде меня, случайно не прострелили себе мошонку. Кеша озадаченно посмотрел в мою сторону и что-то сказал. Вслед за ним обернулся Куцапов. Возможно, бывают и более нелепые ситуации, но я таких не видел. Черный ствол нацелился мне в грудь, и я ощутил его притяжение. «Пошли все вон отсюда!» — заорал я, что было сил, и, справившись, наконец, с предохранителем, два раза пальнул в потолок. Как ни странно, это возымело действие. Сгибаясь и прикрывая головы, культуристы побежали к выходу. Миша казался обескураженным не меньше, чем Куцапов. «Ты?» — только и промолвил он. На улице послышалось завывание сирены. «Линяй давай», — приказал я Мише и выглянул за двери. Зила Куцапова на газоне уже не было, зато к кафе подъезжал другой Зил, уже без вмятины. Ксения энергично жестикулировала, призывая меня к себе. Я на ходу запрыгнул в машину, и мы понеслись прочь. «Давай второго заберем», — попросил я, но ресторан был уже далеко. «Почему ты не сказал, что у тебя оружие есть?» «Да это не мое, это бесплатное приложение к тачке». Я обнаружил, что до сих пор держу пистолет в руке и брезгливо бросил его в бардачок. «Достань», — велела Ксения. «Платок возьми, рукоятку вытри». Почему я ляпнул именно это? Ты о чем? «Пошли все вон отсюда», — я так сказал. Откуда этот самый «вон»? Зачем он там был? А как надо было? Не знаю. Без «вон» хотя бы. Ну, не морочь мне голову. «Ах да, нужно еще кнуту позвонить», — вспомнил я. «А зачем?» Я снова задумался, и правда зачем? «Миша не ранен, это я видел собственными глазами. Стало быть, помощь Шурика не потребуется». «Ксения!» — воскликнул я неожиданно для самого себя, и автомобиль испуганно дернулся. «Куцапов в меня так и не выстрелил. Мне врач не нужен. И мы с кнутом никуда не едем». Я торопливо расстегнул рубашку и посмотрел на живот. Шрам остался на месте. «Откуда он у меня?» «Я не специалист», — не совсем понятно ответила Ксения. Она свернула во двор и заглушила двигатель. Ксения держалась за рулем свободно и уверенно. Более того, ей чертовски шла эта развратная машина, созданная только с одной целью — вызывать зависть. Они были хорошей парой. Ксения и красный ЗИЛ-917, а я в их компании выглядел гадким утенком. «Объясни тогда, почему ты меня взяла? Ведь это же просчитывается элементарно. Если остановить Куцапова, то звонить Шурику не придется. Тебе не нужен его номер». «Телефон я могла бы узнать и без тебя», — кивнула она. «Но кто-то должен был помешать этому, как его, Куцапову. Только не говори, что ты не в силах была сделать этого сама. Причина в другом, верно?» «Я не имею права тебе ничего рассказывать», — монотонно проговорила Ксения. «Любая мелочь может обернуться чем угодно». Она показала большим пальцем куда-то назад, намекая на скорую войну с Прибалтикой. «Но если ты догадаешься сам, то это будет совсем другое дело». «А сейчас что? Возвращаемся?» «Надо убедиться, что аварии не было. Но ведь мы в ней не виноваты. Она состоялась сама по себе, а наше такси оказалось там случайно». «В начальной версии никакой аварии вообще не было», — грустно сказала Ксения. «Ни ты, ни я к ней не причастны. Это чья-то чужая ошибка, но кроме нас ее исправлять некому. Мы должны свести последствия к минимуму. Предотвратить хотя бы несколько смертей, что мы еще можем? Если нам снова повезет, а пока нам везло, то ты вернешься во что-то похожее на свое время». «А ты уже нет?» «Есть две теории – энтропийная и антиэнтропийная. Нарушение причинно-следственных связей или поглощается инерцией естественного хода событий, или наоборот вызывает новое нарушение, и тогда процесс начинает развиваться лавинообразно. Его уже никто не остановит». «Так какая из этих теорий верная?» «А кто его знает?» — проронила Ксения, задумчиво глядя в окно. «Вот вернусь и посмотрю». «Так у вас что, нет никаких сведений? Ты первая?» «Вторая. Первым был некто Мефодий Ташков. Значит, он не врал». «В этом нет». Ксения повернулась ко мне и посмотрела так, будто видела меня в первый раз. «Пора, Миша». В каком-то 2001-м, давно прожитом и забытом году, недалеко от дома Кнутовского разбилось несколько машин, а девушка, которая, скорее всего, еще ходит на горшок, пыталась этому помешать. Почему я с ней? Почему все веревочки завязываются на меня? Даже катастрофа, которая не имеет ко мне никакого отношения, произошла именно тогда, когда я был рядом. За что мне такая честь? Я совершенно не представлял, что же надо сделать, чтобы предотвратить это самое столкновение. Наверное, это будет опасно, потому что в том такси сидел я сам и был в одном шаге от смерти. Если наше вмешательство будет неудачным, Ксения, может, меня и не откачает. Нас с кнутом и тогда спасла чистая случайность. Стоит ли дразнить или испытывать судьбу еще раз? Мы проезжали мимо той гостиницы, в которую Ксения притащила меня после аварии, и я подумал, что непременно выживу, но ведь не будут же киллеры стрелять в покойника. Этот довод казался сомнительным, но ничего лучшего для самоуспокоения у меня не было. В четверг меня станут убивать по-настоящему. Завтра. Единственное, что грозит мне сегодня, это какой-то кусок металла, упавший на дорогу. Железо с неба не падает, науке, по крайней мере, такие факты неизвестны. На все есть своя причина, и мы ее обязательно найдем. Мне хотелось в это верить. Мы выехали на проспект и медленно потащились в правом ряду. Перестроиться мешал белый фургон с броской надписью «Москарго». Впереди я разглядел желтый ГАЗ-37. Гребешок на его крыше не горел, такси было занято. Я начинал догадываться, кто сидит внутри. Мы остановились у того самого перекрестка, где я, истекая кровью, прощался с жизнью. «Волга» уже стояла слева от нас, и кроме водителя в ней было еще двое пассажиров. Я что-то втолковывал кнуту, бодро жестикулируя обеими руками, и это яснее ясного говорило о том, что со мной все в порядке. Шурик изредка кивал, но его мысли, кажется, были заняты чем-то другим. Таксист то и дело посматривал на наш ЗИЛ, и на лице его были написаны восхищение и черная зависть. В какой-то момент наши взгляды пересеклись, и я вздрогнул, однако успокоился. Стекла в ЗИЛе были тонированные, и увидеть меня таксист не мог. Рядом с «Волгой», мягко фыркнув, пристроился фургон «Москарго», не дававший нам разогнаться. Белый грузовик и красный ЗИЛ, а между ними желтая «Волга». Расклад в точности повторялся, за исключением такой мелочи, как рана на животе. Чтобы разыграть эту партию по-другому, нужно было не просто поменять очередность ходов, надо было принципиально изменить события. Самое важное – спасти таксиста. И зачем мы вообще поперлись на такси? Допустим, я все же навестил Шурика, и мы с ним о чем-то говорили. Но куда мы так заторопились, если не к сердобольному хирургу, приятелю его матушки? Курить хотелось так сильно, что кружилась голова. Я покопался в вещах Куцапова и обнаружил пачку незнакомых сигарет. На плоской коробке, раскрашенной в радужные цвета, был изображен герб Российской империи, под ним находилось русское слово, написанное по-английски – «собрание». Откуда они здесь? Им место в очумелом 2006-м, ведь это там Ричардсон приказал менять вывески на двуязычные. Сигарета была розовой, как фломастер, и отдавала одеколоном. «Ты что за гадость куришь? Других нету». «Сейчас зеленый дадут, а мы так и не определились», — напряженно сказала Ксения. «Дай-ка я за руль сяду». «А лучше выметайся и подожди снаружи». «Не надо самодеятельности. Подойди к водителю, скажи, чтобы отъехал в сторону и проверил колеса». «Да при чем здесь колеса? Когда мы разогнались, что-то сверху упало. Таксист сразу погиб, поэтому мы и перевернулись. Нужно задерживать не одну машину, а всю колонну. Вон их сколько скопилось». «Пусть эта штуковина падает прямо на дорогу, а там разберемся, откуда она взялась. Вылезая, то не успеем». Мы поменялись местами, благо салон ЗИЛа был достаточно просторным, и Ксения вышла с правой стороны. «Подальше отойди!» — крикнул я ей, но она сделала вид, что не слышит. Ксения едва заметно улыбнулась и показала на карман, из которого выглядывал черный край машинки. Это придало мне уверенности. Пока машинка, то бишь дырокол, у нас, мы можем пытаться снова и снова. Ксения по-прежнему смотрела мне в лицо. Ее глаза говорили: «Не ошибись». Странно, ведь она как будто не хотела возвращаться сюда из 2006-го. Не верила, что нам удастся что-то исправить. Собственно, она не верит в это и сейчас, но что-то поменялось. Может быть, начальство спустило ей какие-то новые указания? Или она сама узнала что-то такое, что заставило ее передумать? Ведь она без меня куда-то отлучалась. Что она там увидела? Я приоткрыл окно и выбросил окурок. Миша в такси с интересом рассматривал мой ЗИЛ. «Ищет вмятины», — догадался я. «Ну, будут тебе вмятины». Светофор показал зеленый, и грузовик, ошпарив асфальт струей черного дыма, тронулся с места. За ним рванула и желтая «Волга». Таксист, насколько я помнил, был мужик азартный. Я сообразил, что могу опоздать, и устремился за «Волгой». Мы шли бампер к бамперу, быстро набирая скорость. Я усиленно вглядывался вперед, пытаясь сообразить, что же могло на нас тогда падать. Дорога была совершенно свободна. Мы давно миновали перекресток и уже подъезжали к тому загадочному месту, где все это произойдет снова, если я, наконец, не решусь. Я судорожно пристегнулся и, обогнав такси на полкорпуса, повернул руль влево. Раздался тонкий хруст, затем послышался скрежет. Эта «Волга», не успев выровняться, врезалась в крутящееся колесо фургона. Водитель грузовика и я одновременно дали по тормозам, и такси забилось между нами, как пойманная рыба, но эти удары были уже не опасны. Клещи понемногу сжимались, не позволяя «Волге» пойти в разнос. Мы с фургоном сблизились еще немного, и когда такси окончательно между нами застряло, остановились. Я задрал голову вверх. Мне хотелось разглядеть шофера Мускарга и выразить свою благодарность, ведь если бы не он, все могло бы кончиться иначе. Его действия были абсолютно правильны, слишком правильны, будто бы продуманы заранее. В высокой машине я заметил только огненные кудри и такие же рыжие запущенные бакенбарды. Таксист пытался выбить ногами треснувшее стекло, но у него ничего не получалось, и он страшно матерился. Кудрявый водитель фургона вдруг мелко затряс головой, и я понял, что он смеется. За нами собралась целая толпа автомобилей, но никто не пострадал, мы тормозили достаточно плавно, и они все успели среагировать. К нам, на ходу крича в рацию, бежал инспектор. Неожиданно грянул гром. В нескольких метрах от капота «Волги» я увидел то, чего так ждал. Толстый, вогнутый лист металла. Больше всего он походил на аккуратно вырезанный кусок обшивки. Промедлил я еще пару секунд, и он приземлился бы прямо на крышу такси. Откуда же он взялся? Разве что с неба. Ну, конечно, с неба почему-то обрадовался я. И цвет бледно-голубой в самый раз для самолета. Впрочем, тоже не сахар, с такой пробоиной самолету далеко не улететь. Ладно, теперь у нас есть хоть какое-то объяснение. Лист еще продолжал покачиваться, когда грузовик надсадно взревел и поддался вперед. «Волгу» вконец разворотило, зато таксист смог из нее выбраться. «Все целы?» — спросил я, заводя мотор. «Сейчас ты у меня!» — заорал он, и я последовал примеру Мускарга. Немного отъехав, я посмотрел в зеркало. Шурик и я стояли рядом с покореженным такси. Они не пострадали. Белый фургон просигналил на прощание и помчался прочь. Извергнутые им темные клубы повисли над лежащим куском металла грязным облачком и стали постепенно растворяться. Когда они превратились в серую многослойную дымку, мне показалось, что я вижу в ней легкое волнение. Не такое, какое бывает от ветра. Зрелище напоминало что-то знакомое, но анализировать времени не было. Таксист уже достал монтировку. Я выскочил на встречную полосу и, развернувшись, поехал обратно к перекрестку. Увидев это, Ксения перебежала на другую сторону. Я успел подобрать ее как раз в тот момент, когда на проспекте послышалась сирена гибели. В суматохе никто так и не понял, что же случилось. Водители побросали свои машины и собрались вокруг останков такси. Фрагмент обшивки, лежащий поодаль, их не заинтересовал. Погони не было. ЗИЛ, даже порядком помятый, сохранил свои ходовые качества, и спустя несколько минут мы были уже в другом районе Москвы. Однако для поездок машина больше не годилась. Теперь нас могла узнать каждая собака. Я заехал в какой-то двор и припарковался за мусорными баками. «Ну как?» — спросил я не без гордости. «Что там свалилось?» «По-моему, кусок самолета». «Ну, тогда должен был упасть и сам Гели. Самолет». «Кто из нас эксперт по всяким неурядицам во времени, а?» «Никто», — просто пояснила Ксения. «Ну, хорошо. Если ты тоже не специалист, пускай этим занимаются ваши ликвидаторы или компенсаторы, как вы их называете». «Да никак не называем. Некого называть». «Постой, ты же грозила мне какими-то неприятностями. Придут, мол, устроят Кузькину мать». «Я пошутила», — улыбнулась она. «Нет никаких ликвидаторов. Есть только старый осел Мефодий, который решил всех перехитрить. И я, та, которой поручили вернуть его назад. И еще ты, жертва собственного идиотизма. Это известие меня потрясло не меньше, чем кусок железа, рухнувший прямо на голову. Я был уверен, что где-то рядом действует команда крепких парней, настоящих профи, и в случае чего они помогут. Теперь выходило, что единственный парень — это я. Так, дальше что? Ну, сначала надо отсюда выбраться. И вернуть вот это, — она похлопала по сиденью, — а там посмотрим. Мы сделали все, что могли. Да, — согласилась она, — верно. Маскироваться дальше смысла не имело. Мы перенесли ЗИЛ в воскресенье прямо во дворе, окруженном жилыми домами. Пусть думают, что хотят. Пусть сходят с ума сколько угодно. Единственной предосторожностью, которая позволила себе Ксении, был выбор времени. Воскресенье плавно переходило в понедельник, и во всей округе горело лишь 10 или 15 окон. Неутомимые любовники, исступленные сочинители, злые гении, которые планируют гибель этого мира. Ну, кто мог не спать в 4 утра 23 сентября 2001 года? Что мешало заснуть людям, живущим в счастливой стране? Ксения достала носовой платок и стала педантично вытирать руль, ручки, дверей и прикуриватель. «Брось», — лениво бросил я. «Похитителя уже нашли. Задержали, доставили на Петровку и отпустили на все 4 стороны». «Ну, нетрудно догадаться», — буркнула она. «И кто ж тебя отпустил?» «Сам хозяин, Куцапов». «В понедельник прощает, а в среду пытается пристрелить». Ксения осмотрела платок, он выглядел так, будто им подметали пол. Она без сожаления бросила его в помойку и вытащила из кармана дырокол. «Подожди», — попросил я. Я обошел дом и, найдя табличку, прочитал: «Улица Д. Андреева». Федорович не врал, именно здесь ее и найдут. 2 литра бензина, столько нам потребовалось, чтобы вернуть время вспять. Мне неожиданно вспомнилась та нелепая реплика в ресторане. Я действительно ее уже слышал и автоматически повторил, вплоть до нелепого вон. Я был там оба раза, только в первой версии чуть-чуть опоздал. Ксения знала об этом, поэтому и взяла меня с собой. Что из этого следует? А вот трудно сказать, трудно. В ушах непрерывно шелестело, голова была пустой и невесомой, как воздушный шар. Все потом. Потом. А сейчас просто завязать узелок на память. Кстати, который уже по счету. «Где ты?» — нетерпеливо позвала Ксения. Рядом с ЗИЛом уже поблескивала, преломляя лунный свет, поверхность дыры. «Быстрей!» Мы снова оказались в 2006-м. На месте мусорных баков возникла неряшливая свалка, воняющая чем-то кислым. Автомобиль Куцапова исчез, остальные машины тоже пропали, и во дворе стало просторней. «Интересно, а сколько отсюда до Перова? Надо бы перенестись где-нибудь поближе». «Ничего, доберемся. Выйдем на трассу, поймаем такси», — сказала Ксения с издевкой, и мы рассмеялись. «Покури вот, а то заснешь по дороге». Район мне был совершенно незнаком, и мы пошли наугад. Москва — не лес, не заблудишься. Каждая затяжка прибавляла бодрости. Вскоре извилины в моей голове проснулись и задышали, мозг наполнился свежим воздухом. 6 утра. Ни души, ни звука, ни одного светлого окна. «А ты время не перепутала, Ксения? Людям ведь на работу пора». В ответ она только пожала плечами. Темень в небе постепенно расходилась. Глухую черноту разбавили грязно-серые тона, над крышами догорала последняя звезда. Под ногами хлюпала жирная грязь, даже на вид казавшаяся холодной. Пройдя через вереницу одинаково мертвых дворов, мы попали на широкую улицу. «Проспект Независимости» значилось на табличке. «Я такого что-то не припомню», — обеспокоенно проговорил я. «Какая еще независимость? Кого от кого? Да мало ли у нас нелепых названий». Никакого движения на проспекте не было, это тоже настораживало. «Да вымерли все, что ли? Рано еще, рано. В Москве никогда не бывает рано. Сама знаю. В голосе Ксении прозвучала тревога, и от этого мне почему-то стало легче. Мы продолжали брести, надеясь, что так или иначе выйдем к какому-нибудь метро. Наконец на улице появился первый прохожий. Маленький, сгорбленный старик, копавшийся в мусоре. Как только с ним поравнялись, он оторвался от урны и неожиданно схватил меня за рукав. «Дай!» — требовательно крикнул он. «Тебе чего, дедушка?» — спросил я, пытаясь отцепить его костлявые пальцы. «Дай!» — повторил тот. «Он же голодный», — догадалась Ксения. «Я захватила денег, тех, новых. Ты что, думаешь, мы ничего не исправили? И здесь все по-прежнему?» «Сейчас проверим». Ксения достала из разных карманов по банкноте и вручила их старику. «Какая вам больше нравится?» Дед поднес обе бумажки к носу и несколько секунд их изучал. Потом откинул голову назад и произнес: «Ха! Ха! Вам плохо?» Хрипло зашелся старик. Это был смех, но какой-то скорбный, похожий на рыдание. Связываться с больным не хотелось, и мы торопливо пошли дальше. «Эй!» — крикнул дед. Он сидел на урне, небрежно помахивая купюрами. «Вы опоздали!» «Да, опоздали вы!» «Наши деньги не годятся». «Да, ни те, ни другие». Впереди послышался шум мотора. Кто-то ехал нам навстречу. Машина выглядела под стать безумному старикану. Это была допотопная модель «Жигулей», даже не помню, какого года выпуска. Тарантас паралитично трясся, выстреливая из глушителя снопы искр. Ксения проводила его недоуменным взглядом. Через минуту по дороге проехала еще одна машина, затем пронеслось несколько мотоциклистов. На тротуарах стали появляться пешеходы. Проспект постепенно заполнялся движением. Город мучительно пробуждался. Впереди замаячил вход в метро. «Вот и пришли». С облегчением вздохнула Ксения. «Интересно, что это за станция?» Мы прошагали еще метров 100, и серые букашки на алюминиевом козырьке превратились в отлитые из белого металла буквы, достаточно большие, чтобы их можно было различить. Проспект Независимости. Мы спустились по пыльным ступенькам. Кроме нас в подземном переходе никого не было. Стеклянные двери оказались закрыты, свет на станции не горел. В потемках угадывались два окошка кассы, круглая будка дежурной и ровная шеренга турникетов. Станция не работала. «Половина седьмого», — сказала Ксения, и ее голос разметался по переходу слабым эхо. «Мы снова вернулись не туда», — проговорил я. «Придется признать». Ксения молча взяла меня за руку и потянула наверх. Народу становилось все больше, но вот что было странно. Никто никуда не спешил. Сонные все какие-то. А по-моему, просто грустные. Город грустных людей? Я задумался. Ну, наверное, в этом что-то есть. Зато тебя здесь никто не знает и не лезет со своим почтением. Может, мы в другом секторе, не в восточном? Мы пошли дальше. Машин по-прежнему было мало. Прохожие упорно не поднимали глаз, будто боялись увидеть, какая их окружает серость, и тем самым придавали пейзажу еще больше уныния. Примерно через полчаса мы все-таки достигли маломальски оживленного места. Проспект Независимости пересекался с другой широкой улицей, и движение здесь было поактивней. На перекрестке даже стоял регулировщик в каске с красно-белыми полосами. В углу я увидел голубой джип с черными буквами UN, и все окончательно прояснилось. Можно сразу возвращаться. Мы чего-то не доделали. «А куда возвращаться?» — отозвалась Ксения. «Ну, в 2001. Там хотя бы можно жить. Только не тебе». «Тогда еще дальше, в 60-е, в 70-е. Я туда не хочу, да и не нужны мы там». Из джипа вылез долговязый молодец в военной форме и фамильярно поманил нас пальцем. «Это что за телодвижение?» — процедил я в полголоса. «Давай подойдем, «Ведь они здесь хозяева», — сказала Ксения. «Ты ствол точно оставил?» «Оставил. А зря». Вблизи солдат выглядел еще моложе, выше и костлявей. Из-под голубого берета выбивалась вялая челка альбиноса, большие водянистые глаза смотрели на нас весело и совсем невраждебно. «Паспорт», — потребовал он, делая ударение на последнем слоге. Тайная надежда на то, что юноша-рекрут из какой-нибудь Рязани, рассыпалась. «Паспорт нет?» — сказал солдат равнодушно. «Так стоят». Он что-то негромко вякнул своему напарнику, наблюдавшему за нами из машины. Тот связался с кем-то по радио и, пролаяв несколько непонятных фраз, удовлетворенно откинулся на спинке сиденья. «Сам-то откуда будешь?» — спросил я. «Speak English. What country you from?» «Europe», — охотно отозвался долговязый. «Можно по-русски, я понимаю. Оружие, пропаганда, недозволенные вещества?» «Никаких веществ», — я демонстративно развел руки в сторону. «У нас все в порядке. Friends, understand?» «Ну что, пойдем? Можно?» «Так стоять», — приказал он. «Сейчас комендатура и протокол. Свобода потом». Второй солдат вышел из машины и начал меня педантично обыскивать. Не найдя ничего подозрительного, занялся Ксенией. Увидев, как он ее лапает, я закусил губу. Это была не ревность, а нечто гораздо более жгучее и злое. Если бы так обошлись с девушкой Куцапова, он бы, наверное, не стерпел. А я выдержу, потому что у них есть маленькие красивые автоматы. Ну и потому что еще что я тряпка. «Мадам не может жить без телевизора», — насмешливо поинтересовался ООНовец, поигрывая дыроколом. «Я официальное лицо», — опомнился я. «Свяжите меня с Николаем Трофимовичем из Восточного сектора». «Сожалею», — солдат отрицательно качнул головой. «Тогда с мистером Ричардсоном я требую». «Требовать не надо. Паспорт нет, нарушение режим. Сейчас комендатур». К нам подъехал бронированный грузовичок, также выкрашенный в нежно-голубой цвет. Сзади открылась широкая дверь, и из кузова выпрыгнули двое в черных рубаках. На плечах у них висели знакомые автоматы Калашникова, а их рукава, несмотря на прохладную погоду, были закатаны до локтей. «Под эсэсовцев косят», — решил я. «Это могут быть только наши». Молодчики затолкали нас в машину и подошли к ООНовцам. Они перебросились краткими репликами, дружно захохотали и снова разделились на две пары — голубую и черную. Первая уселась в джип, а вторая направилась к нам. «Подожди!» — крикнула Ксения солдату в берете. «Пульт отдай, зачем он тебе?» «Извиняйте!» — осклабился он и бросил ей дырокол. Дверь тут же захлопнулась. Мы очутились внутри металлической коробки с жесткими лавками по бокам и крохотной зарешоченной лампочкой на потолке. В кузове было нестерпимо душно, пахло блевотиной и застарелой мочой. Дверь снова распахнулась, и к нам присоединился один из чернорубашечников. Он устроился в противоположном торце и два раза хлопнул по стенке. Двигатель заурчал, и грузовик медленно тронулся. «Здесь недалеко», — зачем-то сообщил эсэсовец. «Ты русский? Какая разница? Рукава хоть отверни, не позорься». Он закурил и начал насвистывать. Машина наехала на какой-то камень, нас подбросила, и боец закашлялся. Когда он задрал голову к лампочке, я успел рассмотреть его морду. Бойцу не было и 20. «Мамка не ругает, что родину продал?» «А где ты ее видишь, родину?» — огрызнулся тот. Ксения ткнула меня ботинком и сказала: «Отстань ты от него. Лучше подумай, как нам телевизор включить». Я нахмурился, соображая, что же она имеет в виду, и Ксения показала глазами на дырокол. «Это надо сделать до комендатуры, там кино не любят». Боец тревожно зашевелился, пытаясь расшифровать наш разговор. «По пути из машины в комендатуру не успеем», — продолжал я. «Зрители набегут. А здесь...» «Я не представляю, куда... То есть, где смотреть-то будем?» «Где-где?» «Откроем передвижную киноточку. Каскадеры хорошо зарабатывают. И часто сворачивают себе шею. Это лучше, чем всю жизнь рекламу смотреть». «Пожалуй, да. Где экран поставим?» «Сзади». «Заткнитесь там», — не выдержал солдат. Как скажешь. А скоро на месте будем. Считай, уже приехали. Мы с Ксенией переглянулись. «Ноги не сломай», — прошептала она. Задняя стенка грузовика мгновенно исчезла, и в глаза ударил яркий свет. «Что это?» — испуганно заорал конвоир, вскакивая с места. Я встал на самый край пола. За ним неслась дорога, слишком быстро, чтобы прыгать. «Стрелять буду?» — неуверенно сказала черная рубашка. «Он может», — сказала Ксения. «Да». Пули от этой твари или раздробленные кости. Ничего себе альтернативка. Или всю жизнь смотреть рекламу. Ну уж нет. Я развернулся спиной к дыре и, взявшись за скамейку, опустил ноги на летящий асфальт. Поймать скорость и побежать за машиной не удалось, и я потащился по асфальту, как куль с песком. Подтянуться и залезть обратно я не мог. Пальцы соскальзывали с гладкой доски, а больше уцепиться было не за что. Я смотрел вниз, с ужасом понимая, что долго не продержусь, а в голову лезло совсем не то, что нужно. Узелки. Кажется, часть из них развязывается. Она сказала, что машинку у Алены забрали. Кто? Некому. Ксения не возражала, чтобы машинка осталась у Алены. И она? Она знала это заранее. Почему Ксения не могла отдать ей свою, ведь ее машинка лучше, без трехчасовой погрешности? Зачем я все-таки им нужен? Всем им. Кого я играю в этом безумном представлении? «Ну что же ты!» — прокряхтел я. «Давай за мной!» «Отпусти лавку, а то руки здесь останутся». Я не собирался прыгать, но пальцы сорвались сами. Я по инерции покатился за грузовиком, и мокрый, весь в мелких трещинках, асфальт завертелся вокруг, врезаясь то в грудь, то в спину. Ожидание очередного удара растягивалось в вечность, и каждый раз я успевал побеседовать с Господом Богом, исповедаться в грехах и попросить о милости. Через 15 или 500 вечностей, кто бы их считал, смертельная карусель наконец остановилась. Я лежал на дороге и гадал, осталось ли в моем теле хоть что-нибудь целое. Потом приподнялся и сел. Было очень больно, но мне все-таки удалось. Впереди я увидел Ксению. Она дышала, и только одно это сделало меня счастливым. Ксения подняла голову и часто заморгала. Ее левая щека была обезображена большой ссадиной, на которую уже налип песок. Она тронула подбородок и уставилась на свои окровавленные пальцы. «Лицо?» — с ужасом спросила она. «Пустяки». Я поднял Ксению на ноги и стал отряхивать. «Смотри!» — крикнула она. Сзади двигался белый фургон. Он развернулся боком, и на его кузове я прочитал «Москарго». Рядом с ним давилась плотная очередь столкнувшихся автомобилей. В начале цепочки лежала бесформенная жестянка желтого цвета. Такси. «А ты говорил гелиоплан». Кусок голубой обшивки принадлежал, конечно, не самолету. Но откуда я мог знать, что лист брони, свалившийся перед нашей «Волгой», прилетел из будущего? Единственная машина, не пострадавшая в аварии, медленно отъехала в сторону и, свернув на перекрестке, умчалась прочь. Это был ярко-красный ЗИЛ-917. Но почему он повернул? Он должен либо поехать прямо, либо врезаться. «Значит, все случилось из-за нас», — сказал я. «Ты что, специально выбрала эту дату?» «У меня не было времени». На нас стали обращать внимание, и мы доковыляли до тротуара. «Снимем в гостинице номер», — предложил я. «Перемажемся йодом и отлежимся. У меня еще остались деньги. Наши деньги нормальные». «Нельзя. Завтра четверг». «Будем перемещаться по полдня назад до тех пор, пока раны не заживут». «Хорошая идея. Делаешь успехи». «Мы теперь знаем, с чего все началось. Мы сможем не откорректировать аварию, а вычеркнуть ее совсем». Сказав это, я внимательно посмотрел на Ксению. «Правильно», — согласилась она. «Мы предотвратим все это безобразие, не вмешиваясь в прошлое. Просто не позволим нас арестовать там, в 2006-м». «Да-да», — ответила она не впопад. «Ксения, а я тебе не верю». Она поняла сразу. Она не пыталась уйти от ответа, хотя могла бы, ведь я стал ее заложником, ее и проклятого дракола. «Ну, не мудрено, что ты догадался. Все пошло кувырком, ты и сам видишь. Никто не предполагал, что операция закончится так скверно. Надеюсь, в этом ты не сомневаешься? Кто вы такие? Миш, ты ведь в штабе служил, так? Мы встретились не случайно. Ну, разумеется. Ты помнишь, что означает гриф 3.0? Помню. Ну и высшая степень секретности. Ну так вот, там, где я работаю, на документах ставят не 3.0, а 4. Понимаешь, что это такое? С трудом. О вашей конторе никто не знает. В принципе, вас вообще нет. Нас не существует даже для президента. И ты требуешь, чтобы я тебе открылась. Мы дошли до узкой улицы, заставленной безликими семиэтажками. Здесь не было так людно, и мы остановились отдышаться. Ксения протянула мне свою сигарету. Ты здорово придумал насчет вечной среды. В четверг нам соваться нежелательно, сказала она, морщась от боли. Кровяная корка на ее щеке стала подсыхать. Миша, мне нужна твоя помощь. Я на тебя могу рассчитывать? Хотя бы минимум информации, ответил я. Мне надоело быть безмозглой кеглей. Что мы собираемся делать, а главное для чего? Нужно взять у Алены твой дырокол. Почему тебе известно? А что же ты с самого начала? На кой черт мы лезли во все эти аварии? И ты что, правда забрала у матери лекарства? Да. Я надеялась, что во всем виноваты только мы. Так было бы лучше. А теперь придется отменять всю операцию. Пойдем. Поищем, где можно отдохнуть. На стимуляторе долго не продержишься. Гостиница, в которой мы ночевали в прошлый раз, была всего в 2 шагах от этого перекрестка, но туда нам было нельзя. Там уже сняли номер другие Ксения и Миша. Он подыхал, а она его лечила. Завтра он поправится и втрескается в нее по уши. За ними начнут охотиться скучные мужички с задрибанными чемоданчиками. Завтра будет тяжелый день.